оскорбила его, и он расскажет принцу, как дурно я поступила. Я уверена, что меня больше никогда не пригласят в Карлтон-хаус». «Вас это очень расстроит?» — поинтересовался лорд Мельбурн. «Полагаю, нет», — ответила Кларинда. «Но это очень опечалит вашу бабушку, которая была так добра ко мне, и, возможно, это будет неприятно вам». «Что вы сделали?» — снова спросил лорд Мельбурн. Видя, что Кларинда не отвечает, он сказал: «Начнем сначала. Герцог пригласил вас на танец». Кларинда кивнула. «Да», — ответила она. «Я потанцевала с несколькими джентльменами и заметила, что его сиятельство стоит у стены и наблюдает за мной. Затем он подошел ко мне и заявил, что следующий танец принадлежит ему, хотя я уже обещала его другому». «Уверен, его сиятельство был очень настойчив», — язвительно заметил лорд Мельбурн. «Он был не настойчивым, а просто требовательным», — поправила Кларинда. «Похоже, он решил, что это его право танцевать со мной». «Итак, вы потанцевали с ним», — продолжал вытягивать из девушки слова лорд Мельбурн. «Мне особенно не пришлось выбирать», — ответила Кларинда. «Он чуть ли не силой втащил меня в зал. Там было очень душно и многолюдно, и когда танец закончился, я была очень рада». «И вы вышли в сад», — сказал лорд Мельбурн, словно ему была уже известна неизбежная развязка истории. Кларинда снова кивнула. Она сидела, опустив голову, и смотрела на огонь. Наступила тишина, и через некоторое время лорд Мельбурн спросил: «И что случилось?» От волнения Кларинда начала запинаться. «Он попробовал поцеловать меня. Я засопротивлялась, он не обратил внимания, и я убежала». Помолчав немного, она продолжала: «Он побежал за мной, не знаю почему, с моей стороны это было глупо, но я была напугана. Он был такой большой, мне показалось, он схватит меня, и я побежала к накрытому столику. Знаете, их расставили в саду, там, кажется, никого не было, и я подумала, что он схватит меня и утащит, и я...» Ее голос замер. «И что вы сделали?» — спросил лорд Мельбурн. «Я схватила салатник с фруктовым салатом», — в отчаянии произнесла Кларинда, — «и бросила в него». Наступила короткая пауза. Потом лорд Мельбурн, откинув голову, расхохотался. «Никогда не знаешь, чего от вас ожидать, Кларинда!» — воскликнул он. «Если бы только я мог видеть лицо его сиятельства!» Кларинда в первый раз за все время посмотрела на него. «Вы не сердитесь?» — спросила она. «Ни в малейшей степени», — ответил лорд Мельбурн. «Но он это заслужил!» «Но ваша бабушка...» «Я очень сомневаюсь, что моя бабушка или кто-либо другой узнают об этом, если только вы сами не расскажете им», — сказал лорд Мельбурн. «Ни один мужчина не хочет выглядеть дураком, а его сиятельство очень заботится о своем достоинстве». «Предположим, он расскажет принцу?» — спросила Кларинда. «Не расскажет», — ответил лорд Мельбурн. «Я абсолютно убежден в том, Кларинда, что он не расскажет об этом никому. Это же заставит его выглядеть так глупо. Ни один мужчина не смотрится достойно, облитый фруктовым салатом». Кларинда глубоко вздохнула. «Надеюсь, вы правы», — сказала она. «Мне было так стыдно. Это все мой ужасный характер. Ну, вы же знаете, что я могу сказать или сделать, когда я в гневе». «Да уж, знаю», — многозначительно заметил лорд Мельбурн, и девушка вспыхнула. Некоторое время он молча смотрел на нее, затем спросил: «Больше в этот вечер у вас не было приключений?» «Лорд Карлос сделал мне предложение», — тихо ответила Кларинда. «Я сказала ему, чтобы пришел к вам завтра». «Джонни Карлос», — сказал лорд Мельбурн. «Ну, это же порядочный парень, спортсмен и очень богатый».